Это позже Альфа приструнила разошедшихся убийц. Но тогда они были в раже и угаре пирровой победы, и все же и они не высовывали носа из-под брони. Убийцы всегда трусливые и подлые, а толпа металась, бесновалась, застывала, визжала и не уходила из зоны обстрела, и мотала меня вместе с этой поганой толпой, и не мог я уйти. Я должен был видеть все. И видел я, как жались к стенам бронированные спецназовцы в касках с автоматами и пулеметами. Нет, они не лезли на открытые места, они будто суперменчики из дешевых штатовских фильмов. Выскакивали, выкатывались из-под каменных прикрытий, давали очередь другую в сторону Черного дома и снова прятались. Они жались к стенам, боялись открытых пространств, прикрывали друг дружку. Временами палили прямо ввысь, по башне мэрии, ведь где-то на самых верхних этажах еще отбивались от безумного натиска смельчаки. Что сейчас испытывали эти отчаянные парни, загнанные в ловушку, обреченные на смерть, но не сдающиеся? Вечная память павшим героям. Время выявит их имена, если черная туча новоордынского ига не станет вечной, если не исчезнет с лица земли сама Россия. Время от времени кого-нибудь из толпы сбивало с ног пулей, осколком. Три трупа в уродливых позах валялись под мостом уже часа четыре, а кое-кто поговорил, что и с самого утра. Толпа трупов не пугалась, лишь ощущалась, как сладостно-тревожно замирали у кровожадных зевак сердца, и тут же слышались облегченные вздохи, мол, слава богу, не меня. Это была словно бы рисковая игра на везение, но слишком уж много живых мертвяков в нее играло. Я дождался того часа и той минуты, когда с правой стороны Дома Советов раздались глухие хлопки, повалили вверх огромные клубы черного, непроницаемого дыма. По толпе понесся шепоток «Альфа! Альфа пошла!». Пробиться ближе к самим подъездам, понять, что там происходит, не было никакой возможности. Войска режима, спецназ, снайперы с крыш простреливали все подходы, любой подошедший слишком близко. Расстреливался без предупреждения, иногда выстрелами сразу с нескольких сторон, справа, слева, сзади. Не стреляли только из самого Черного дома. Даже трусливо-наглая толпа поняла, что пулю можно схлопотать только от своих, от штурмовиков режима. Правда, и это не всех пугало. Время от времени пьяненькие смельчаки, похваляющиеся перед своими дружками и подружками, выскакивали в зону обстрела. Дурачились, куражились, плевали в сторону осажденных, швыряли бутылки, и под восторженные демократические визги толпы или воссоединялись с нею, или падали, корчась и хрипя. Мне не было жаль этих геройчиков. Плевать на них, за их жизнь, пусть перед их матерями, отвечает власть, которая отменила уроки и занятия в школах да институтах, и волей-неволей пригнала любопытных младодемократов сюда. Мне было до ножевой сердечной боли жаль тех, что сидели в Черном доме. И не столько депутатов и прочее начальство, которое сбилось за семью стенами в непрошибаемом зале заседаний, а тех, кто умирал сейчас во внешних кольцах обороны, тех, кто стоял насмерть, сдерживая звериные наскоки байтаровцев, железный натиск 19-й десантной дивизии. Эх, втравили ребятишек несчастных в палаческое дело, да еще гвардейцев. Как отмываться будут? Как очищаться перед отцами и дедами, которые в боях с врагом стали гвардией, а не в расстрелах своих братьев? Беда. И уже тогда стало ясным, что осажденные прекратили сопротивление, что лишь малая часть, взяв оружие и боеприпасы, повязав головы черными лентами смертников, ушла на верхние этажи стакана, ушла умирать. А те, что остались внизу, просто распахнули все двери. «Входите!» И не было никакого особенного геройства этой самой Альфы. Ее штурмовики шли в открытые ворота. Незачем им было прикрываться черными дымовыми завесами. Никто в них не стрелял, потому как поверили им. А не поверили бы, так и не подпустили бы на 20 метров к еще белым стенам Дома Советов. Всех бы положили. Не помогла бы ни шумная реклама, ни стальная броня. А уже на плечах Альфы ворвались в Черный дом боевики-байтаровцы, ОМОНовцы и прочие душегубы. Вот когда началась лютая бойня. но лишь опали чуть зловещие клубы, повернулся я спиной к страшному дому, не мог больше глядеть в ту сторону, побрел прочь от проклятого места. Какой-то мордоворот в броне и камуфляже выскочил от разбитых дверей мэрии, замахнулся на меня прикладом автомата, прорычал: «А ну вали отсюда, нельзя!» Туда и впрямь нельзя было. На верхних этажах шел бой. Каратели боялись, что к осажденным мэрии придет подмога, выручка. Они вообще всего боялись. Глядя на укомплектованных молодцов, трусливо жмущихся к стенкам, можно было подумать, что это они в осаде, что это их безжалостно высекают шквальным огнем. «Да пошел ты нахер!» — сорвался я. И отвернулся, и быстро побрел вдоль битых стеклянных стен. Только поравнявшись с углом, бросил короткий взгляд назад. Мордоворот держал меня на мушке. Не доверял. За углом обругали похлеще. Прямо из пролома в стеклянной стене, из пролома в смятом и сплющенном жалюзи, откуда вчера бежал выбитый из мэрии ОМОН, выскочили еще двое карателей. Один пихнул меня в плечо, другой тот, что матерился и вопил, ткнул стволом сначала в толпу, потом в обратную сторону, мол, или туда вали, или вообще убирайся отсюда. В толпу мне не хотелось, и я быстрыми шагами пошел прочь, удивляясь гуманности стражей режима. Могли бы и кости переломать. В тот день ни с кого никакого спроса не было. Убивай не хочу. Почти бегом перебежал я от мэрии к домам на противоположной стороне улицы. Миновал страшное открытое простреливаемое пространство, прижался к стене, вздохнул с облегчением. Но облегчение не пришло. Перед глазами, горящим погибающим кораблем, стоял дом советов. Но нет, хватит, я больше не мог смотреть туда. Это было невыносимо. Невыносимо от полнейшего бессилия чем-либо помочь убиваемым сейчас там, расстреливаемым, терзаемым, пытаемым, страждущим и захлебывающимся в собственной крови. Прочь, как можно дальше отсюда. И я быстро пошел в сторону Арбата, мимо десятков военных машин, мимо сотен тысяч вооруженных до зубов доблестных бойцов, мимо взводов рот батальонов, мимо закованных ратей. Солдатушки, браво ребятушки, стояли, выжидали со своими отцами, командирами. А спецназ вовсю орудовал вокруг близлежащих домов.